драгоценная церковь, омытая кровью Иисуса Христа, все искупленные Господом, скажите аминь. Аминь. Все, за кого Он умер и воскрес, скажите аминь. Аминь. Скажите Ему доброе утро, прославьте Его, поднимите руки свои и возвысьте свой голос в хвале. Слава Господу за все, что Он сделал для нас. Слава Ему, Отец. Спасибо Тебе, живой Бог. Возвысьте голос пени и слейте все хвале, наш Бог всемогущий Бог. Пусть вторит хор небесный, восторг был на земле, наш Бог всемогущий Бог. Хвалите, хвалите пламенея того, кто жизнь дарит. Пусть песни юбилей Евангелие звучит. И расскажите миру о том, каков наш Бог, наш Бог всемогущий Бог. Господь наш, Ты тот, кто царствуешь, Ты тот, кто превращаешь воду в вино, Ты тот, кто поднимаешь из праха, Ты тот, кто даешь новую жизнь, и мы славим Тебя, мы поклоняемся и говорим, что Ты великий Бог, и нет такого, как Ты. Слава Тебе, дорогой Господь, слава Тебе, Царь царей, прими нашу хвалу, прими наше поклонение. Воду вино превратил, слепые глаза ты открыл, нет таких Бог, нет как ты, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, нет таких. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти наш Бог, наш Бог. против нас. И если Бог за нас, то остановит нас. И если с нами Бог, то будет против нас. Кто будет против нас? Наш Бог великий, слава Тебе, Господь. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог Ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, сильней власти наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог Ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен. Против нас, и если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Господь за нас, и если Бог за кто нас может остановить? Кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? Когда Ты с нами, никто не может нас остановить. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Дорогой Господь, Ты чудесный, нет никого подобного Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты нас любишь, Ты нас привел сюда, и мы можем прославлять Тебя, дорогой наш Бог. Нет никого подобного Тебе, Господь. Ты чудесный. Аллилуйя, вся хвала Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты такой совершенный, такой дивный и славный. Ты снисходишь до нас, и Ты любишь нас. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Совершенство Твое не имеет границ. Совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки Тебе без страха и сомнения. Страха и сомнения я предвкушаю. высоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я, святостью своей осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Совершенный Бог. Нет такого, как Ты. Нет ничего, Господь, совершенной Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Спасибо Тебе, Господь, за святость Твою, что Ты явил, Господь, нам милость Твою. Мы воздаем Тебе славу. Вся слава Тебе принадлежит, Господь. Вся честь Тебе. Мы хотим быть ближе к Тебе. Мы хотим жить с Тобою. Мы хотим, Господь, пребывать в Духе Святом, поклоняться Тебе в Духе истине. Слава Тебе, Господь! Давайте поднимем свои руки. Слава Тебе, мой Господь! Слава Тебе! Слава! Твое имя прославлено во веки веков. Да будет Твое имя прославлено в нашем сердце, в нашей жизни, в нашей семье, в нашей церкви, в нашем городе. Пусть славится Твое имя, Иисус дорогой. Прими нашу хвалу, прими нашу благодарность. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты привел нас в дом Твой, что Ты коснулся нашего сердца, что Ты открылся нам, изменил нас. И мы можем стоять здесь и славить Тебя, поклоняться Тебе в духе истине, открывать свое сердце и говорить, что Тебе вся слава и вся честь. Благодарим Тебя, Иисус. Нет никого дороже Тебя, нет никого, кто бы сделал такую жертву для человека. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, во веки веков. Мы благодарим Тебя за этот день во имя Иисуса Христа, за Твою любовь и милость к нам. Ты неизменный. Твое солнце всходит над праведными и неправедными. Ты посылаешь дождь на поля и святых, и грешников. Ты являешь милость Твою, чтобы убедить людей, что Ты любишь нас. И мы просим, дай нам сегодня понимать Тебя, слышать Твое Слово, не просто своими ушами, но своим сердцем. Будь в общении с Тобой, да будешь Ты прославлен, наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа.